Да и сколько там может быть магов? Человеческие силы давно разгромлены, и вообще непонятно, как этот жалкий полк оказался в пустоши. Да и не стоит он внимания. Пусть себе сверкает, погорит, да перестанет, а головы магов пополнит его коллекцию побежденных чародеев. Гораздо более хана интересуют те аркские безумцы, что отделились от орды в самой первой атаке и пробили серьезных размеров брешь в боевых порядках туменов его старшего братца. Сии умалишенные ругадорские самоубийцы уже отрезаны от остальных орков и полностью окружены, но вместо того, чтобы спокойно умереть в круговой обороне, они с безумной кровожадностью продолжают прорываться вперед. Если братец не сумеет остановить их продвижение, то ему придется спешно переносить свой шатер подальше в тыл. Хан иронически усмехнулся. Он всегда сомневался в полководческом таланте старшего брата. Отец даровал ему столько туменов абсолютно незаслуженно, недаром тот так и не смог уничтожить Авлию, имея почти 4-миллионное войско. Такой же олух, как другой братец, что штурмовал Ругадар, а в итоге не сумел даже с рекой справиться. Их поражение это очень даже хорошо, ибо играет ему самому только на руку. После этой победы отец по достоинству оценит его таланты. Нужно только смотреть в оба за остальными 4 братьями, дабы не пропустить тот момент, когда они оступятся. Может отправить часть своих туменов на помощь старшему, они добьют аркских безумцев, там всего-то и дел, что бить их в спину, раз рвутся вперед и не стоят в круговой обороне. Его солдаты спасут брату остатки репутации, и тот останется его должником навсегда. Впрочем, нет, пожалуй, для подобных жестов еще слишком рано. Пускай сперва братец потеряет побольше своих туменов, а уж потом. Взволнованный визирь, испуганно распростершийся ниц перед его стопами, отвлек хана от размышления над делами политическими. Хан обреченно вздохнул. Чернь предстает пред ним всегда так не вовремя. Он с недовольной миной пнул визиря бархатным сапогом.